В ноябре перед каникулами Ивана Николаевича Кузина пригласили в подшефную школу на праздник. Вместе с товарищами, их ветеранов всего ничего осталось. Он да Дьяков, да Федченко, да Брунов. Брунов, правда, не пошел, прибаливал. Он бы, Иван Николаевич, и дома остался. Но случай был очень подходящим. Вот и поковылял. Потому что до другого удобного случая Кузин мог и не дотянуть. Он это чувствовал. Федченко, правда, молодец, держался. Но он и моложе Ивана Николаевича, и служил в артиллерии, а Кузин в пехоте, и войну закончил полковником. Федченко пришел при параде в кителе со всеми орденами и медалями и спину по военной выправке пытался не горбить. А Иван Николаевич пришел совсем без наград, в костюме и в коричневой рубашке, пуговицы под горло. Он сильно похудел за последние месяцы, и гимнастерка с орденами и медалями, которую он надевал на День Победы или на ветеранские встречи, висела на нем колом.